Глава 4. Рыцари среагировали на мое появление так, будто кто-то кинул им под ноги клубок шипящих змей. Увы, это была реакция кроликов, то есть они не отпрыгнули в сторону метров на 5, как надо было действовать в такой ситуации, разрывая дистанцию, а просто подпрыгнули на месте и застыли, будто загипнотизированные. Единственное, что правильно сделала эта пара, направили в мою сторону свое оружие. «Доброго дня, юноши», склонив голову на плечо, произношу, демонстрируя пустые руки. «Маэстро?» На выдохе выдавливает из себя широкоплечий, опуская лезвие топора. Вот же филиал фирмы «Непуганные идиоты». Реакция второго мне нравится больше. Он молча поклонился, вежливо, но не только не опустил меч, а еще и немного сдвинулся вправо, освобождая себе вектор для возможной атаки. Черт, плохо его оружие. Сейчас, когда я так близко, то вижу. На мече латника, ближе к гарде, пролегает тонкая длиной в ладонь полоса ржавчины. Не черноты, как на клинках тех корейских мстителей, встреченных мной, кажется, полвечности тому, но все равно признак не самый хороший. Пока я отвлекся на эту деталь, Рейк в доспехах Ланскнехта отступил на шаг и заговорил. «Большая честь встретить вас, маэстро, но мы спешим», потому как псевдобогатырь посмотрел на него после этих слов с большим удивлением, что читалось даже несмотря на закрытое кольчугой лицо, предельно ясно, что говорящий врет. «Позвольте попрощаться». «Чистота, ты слышала?» «Я попробовал. Новая волна теплоты в ладони, мне ответ». «Да ладно, я не хочу быть нянькой». Легкое покалывание в руке, неболезненное, сожалеющее. «Хорошо. Твой меч», — киваю в сторону худощавого. Я не достал оружия, не встал в угрожающую позу, но тон моего голоса был вполне однозначен. «Дети, какие же они дети? Вместо того, чтобы сбежать, если не хочешь говорить, или показать равнодушие, пусть наигранное, игнорируя вопрос, латник не нашел ничего лучше, чем спрятать меч себе за спину. Агрх, дайте мне стену, я об нее убьюсь. Чистота, почему они? Они же наивные, беспомощные, наверняка выросшие в достатке и вообще не битые жизнью. Делаю шаг вперед, молча. Или они не так безнадежны? Широкоплечий в ответ на мое движение заслоняет собой товарища, при этом по-прежнему не поднимая оружие. «Это была собака», — быстрой скороговоркой произносит он. «Прежде чем говорить со старшим, разве не принято представиться?» Мои губы скривились, как будто только что съел целый лимон. Мне всегда неплохо удавалось игра мимикой. «Извините, такое впечатление, что он не мой взгляд увидел, а на стену налетел. Добрыня». «Добрыня? Понятно, это не его настоящее имя, это позывной Рейга, который он себе взял. Рус?» «Вятич, парень явно не ждал этого вопроса и проговорился, причем сразу это понял и замолчал. Вот кого сразу обоих надо бы отправить на свидание с Тучонгом. Это он наставник и как раз умеет возиться с новенькими. Но раз они за все время, прошедшее от инициации, не связались с Ризвом, то значит, у них есть на то причины. Может, упаковать их сейчас и передать в золотые перчатки Макса Краса? Два движения, и они выпадут из излома, затем один звонок, это просто. Покалывание мне в ответ. Да понял я тебя, чистота, не лезь под руку. Итак, собака, поднимаю правую бровь. Мы пойдем, можно? Подает голос худощавый. Прежде чем резкий ответ срывается с моих губ, Добрыня начинает тараторить, как из пулемета, при этом проявляется его славянский акцент. «У Бенра две маленькие сестры, полгодика всего, а у соседа была собака. Примечание, Джарлакс Бенр, темный эльф-дроу, авантюрист и глава банды наемников Брэгандерт, конец примечания. Постоянно то лает, то воет, днем, ночью, утром, постоянно. Они говорили бестолку». Констеблю жаловались, но хозяин пса собственника, они съемщики. Пока из Добрыни выливается этот словесный поток, думаю. Собака, лающая, значит частный сектор. Отсюда по прямой на расстоянии не более 5 километров Всего 3 или 4 подходящих пригорода. Вряд ли для тренировок они добирались сюда откуда-то совсем издалека. Так что вычислить их личности даже мне, одиночке, и то не составит большого труда после того, как он столько наговорил. Все дерганые, у тети Ма, у тети нервный тик начался, дети не спят, плачут постоянно, 2 месяца уже мучились, а вчера, в общем, ну, Беннер пса и того. Вялый взмах топора, как пояснение, вполне ясен. Не понял, ржавчина за убийство собаки? Даже не думал, что за подобный поступок может последовать наказание от излома. Не то чтобы я задумывался об убийстве животных, но как-то, как по мне, все равно чрезмерно. Теперь нам можно уйти? Названный Беннером явно не в восторге от говорливости товарища, и он боится. Добрыня, кстати, наоборот, вообще не воспринимает меня как угрозу, смотрит как на любимого персонажа, которого довелось встретить в реальности. А худощавый с ним сложнее. Чувствует исходящую от меня агрессию, но не понимает, что мое раздражение направлено на чистоту и воспринимает на свой счет. При этом трезво оценивает свои шансы и не пытается бежать, а спрашивает разрешения, не провоцирует, точно не герой, и это хорошо. «Можно», — отвечаю ему. «Хотите погибнуть при первом же прорыве? Вперед, не задерживаю». «Чего это? Да мы этих монстров!» — взрывается тут же, взмахивая руками широкоплечий. «Эх, парень, имени того богатыря ты выбрал себе, тебя Алеша, который Попович, подходит куда как больше, а не Добрыня». «Все так плохо», — делая шаг вперед, произносит латник, перебивая друга. «Отвратительно, щадить их самомнение не в моих планах». «Научите? Я аж обалдел от такой наглой прямолинейности». «Могу показать», — ухожу от прямого ответа. «Чистота не лезь, я еще не решил». «Нападайте». «Не понимают, что ли? Стоят, как истуканы». «Считаю до 3. Ра...» Не успел произнести, как широкоплечий ринулся вперед и взмахнул топором. Как медленно, вязко и тягуче. В реальности такой удар был бы опасен, учитывая его массу и оружие, но в изломе. Легкий толчок одними пальцами ног, полуразворот, и его выпад проходит мимо, а моя ладонь впечатывается ему в лоб. Сила Рейга, продолжая движение, использую свой удар как дополнительный толчок, немного меняя направление. Росчерк клинка полуторника поражает только мой плащ, и новая затрещина прилетает уже латнику. Не в оружии. Разворот, подсечка, толчок и 2 болтуса врезаются друг в друга. При этом прана Беннера проседает наполовину, так как он налетел на топор товарища. Сила Рейга, резкий удар ступнями по бетону будущего игрового поля, и я отправляюсь в короткий низкий полет всего в полуметре от земли, одновременно закручивая себя по спирали. Коленом под локоть Беннера, и Добрыня, не успевший остановить свою атаку, налетает всей массой на меч напарника. И у этого минус половина запаса. В скорости! Договариваю, уже твердо стоя на земле, в 5 метрах от уставившихся друг на дружку рыцарей, что только что чуть не пришибли сами себя. Все это время мои клинки так и не были обнажены. Улыбаюсь. Нет, не потому, что все прошло так гладко, как планировал, а потому, что вспомнился фильм «Матрица». Стою и чувствую себя Морфеусом, который впервые показывает Нео особенности виртуальной реальности. Все представление заняло меньше 7 секунд. Я есть крут, ну или как-то так. Меня не устраивает Рисф, не хочу быть под колпаком правительства. Я не нашел масок, а в прорыве мне нужны те, кто прикроет спину. Конечно, эта пара, пожалуй, самый сырой материал, который я когда-либо видел, но в самом крайнем случае до ближайшего разрыва реальности 2 недели. Это безмерно мало. За это время не научишь даже, как правильно держать меч, но в первую очередь этим парням не хватает понимания. Понимание того, что излом отличается от реальности не только своей призрачностью. Получится ли? Чистота, я что просил, не вмешивайся. Опомнились? Готовятся ко 2-му раунду и реваншу? Нет, мальчики, если мы будем в это играть, то исключительно по моим правилам. Завтра, останавливаю их движение жестом. Здесь же в это же время. Стоят, переглядываются. Не задерживаю, рявкую, повышая голос. Оу, а они умеют в скорость. Пара секунд, и их след простыл. Может и правда не так безнадежны. Правильно ли я поступил? Отстань, шикую на чистоту, ощущая, как в ладони начинает покалывать. Не у тебя, спрашиваю. Это, конечно, замечательно, что Вакидзаси столь общителен, но вот повод этой активности мне не очень по душе. Итак, этот меч втянул меня в очередную авантюру. Правда, стоит признать, если все сложится, то эта выходка чистоты пойдет мне скорее на пользу. Есть, конечно, и обратный вариант, что все станет хуже, намного хуже. Потренировался, ничего не скажешь. Идеальное место, да, не один я так решил. Странная встреча, точнее неожиданная, особенно по своим последствиям. Куда меня заведет решение помочь новым Рейгам? С другой стороны, как это ни парадоксально, но чистота во многом права. Не помоги я им, они погибнут. Возможно, ярко и вдохновенно, но зато быстро. Если бы не Вакидзаси, я бы ушел, не стал встревать, и как бы мне потом жилось, когда во время прорыва увидел бы гибель этих двоих? Смог бы абстрагироваться, внушить себе, что не могу помочь всем, а значит, нечего и пытаться? Помогло бы мне подобное самовнушение? Я привык думать о себе, как о в меру циничном человеке, но где граница? Да, мне не помочь всем, но разве это значит, что не стоит помогать никому? Запутался. Стою в чаше будущего стадиона и рефлексирую, будто мне заняться больше нечем. Мысли скачут, как антилопы, убегающие от львиного прайда. Если признаться самому себе, то у меня небольшая паника. Только я привык к этой жизни, только все вроде начало налаживаться и становиться более понятным, как нате, здравствуйте, перемены. Конечно, я могу завтра не прийти и все. Нет, не стоит врать себе. Приду, куда я денусь? Я же уже все для себя решил. Пусть поспешно, но разве это важно, когда понимаешь, нет, ни головой, ни мозгами, чем-то иным, более первобытным, что поступаешь правильно. Конечно, завтра могут не появиться они сами, но... Нет, конечно, не буду их искать, навязываться и тем более уговаривать. Но я хотя бы попытался. Да и если не придут, значит дураки. Сам бы я ни за что не отказался от учителя в их ситуации. А учить дураков нет, спасибо, никакая чистота меня не заставит. Бросаю взгляд на часы, вот же. Парни убежали уже 8 минут назад, а я все стою на месте. Разумеется, моя сегодняшняя тренировка отменяется. Конечно, можно было бы найти другое место, но дело в том, что в данный момент появились куда более важные дела. В первую очередь надо хорошенько подумать, а уже затем все остальное. Мелькнула мысль, а не стоило ли догнать эту пару? Может, зря отпустил их вот так просто? Впрочем, нет, все верно сделал. Следить за рейгами, которые способны обнаружить твое присутствие, совсем иное дело, нежели наблюдение за обычными людьми. Да и уверен, завтра они появятся здесь. Точнее, убежден, что придет Добрыня, а вот со вторым пока не ясно. Я его сильно напугал, особенно тем, что обратил внимание на ржавчину его клинка. Но и проигнорировать этот нюанс было бы очень неосмотрительно с моей стороны. Все же мне уже довелось видеть тех, кто, игнорируя предупреждение своих мечей, довел себя до того, что легко убивал случайных свидетелей. Человеческая мораль – штука довольно пластичная, и при большом желании убедить себя можно в чем угодно, особенно если ты так молод, как большинство рейгов. И если Беннер пошел по этому пути, то наши дороги точно следуют в разном направлении. Думал я об этом, уже прыгая по крышам, возвращаясь домой. На стадионе торчать дальше было бессмысленно, да и прану стоило поберечь. Несмотря на эту встречу, планы на ночь-то у меня не изменились, и меня ждал очередной поход в библиотеку. Добравшись до своей квартиры, долго стоял под душем. Теплая вода, хлестая по лицу, уносила с собой тяжелые мысли. Этот процесс для меня сродни своеобразной медитации. Сам не знаю, почему так, но вот просто стоять под струями воды, ощущать, как она ручейками сбегает по коже, есть в этом что-то успокаивающее и приводящее мысли в порядок. Выключив душ, не стал вытираться, а пошлепал мокрыми ногами на кухню. Когда уходил, зачем-то выключил кондей, и сейчас в квартире стояла почти уличная жара. Заварив чай, налил себе большую кружку и, обернувшись полотенцем, по привычке уселся на подоконнике. Итак, два новых рейга, только инициированных, неопытных, но при этом считающих, что им море по колено. Первое, что необычно, они, скорее всего, знали друг друга до того, как получили дар от излома. Конечно, случайности случаются, и, возможно, плодить теории заговоров на эту тему не стоит. Прокручиваю наш диалог снова и снова. Не думаю, что они так достоверно сыграли, тем более с чистого листа и при случайной встрече. То есть приму за основную гипотезу, они были знакомы до инициации. Второе. Байка о собаке. Правда или ложь? С одной стороны, в такую историю, обычную бытовую, мне верится. С другой же, ржавчина на мече за убитого пса расходится с моими теориями о природе клинков рейгов, не укладывается ни в одну из них. Отложу пока этот вопрос, тем более при большом на то желании правду узнать в моих силах. Все же Добрыня по простоте душевной наговорил столько, что найти, где они живут, будет не так и сложно. Пару от силы тройку дней, если на это потратить, то определить их место проживания вполне реально. По-настоящему мне непонятно одно в этой паре. Настораживает, даже напрягает. Если все, что говорил Добрыня, верно, то... Для того, чем они занимались, то есть тупо били друг дружку, им подошло бы почти любое место. Тем более, если они проживают в пригороде, то с поиском подходящего места вообще не должно было быть проблем. Но они выбрали стройку стадиона. Зачем? Почему? Нелогично. Чай закончился. Налил новую кружку, взял крекеров и сел обратно. Ну не складывается эта их тренировка на стадионе в цельную картину. Она ее наоборот рушит к чертям. Я сам выбрал подобное место из-за своих специфических запросов. Их выбор явно был основан на чем-то ином. Меня пасли, просчитали, и этих двоих прислали для внедрения? Агрх, бред. Слишком сложно, ненадежно, наигранно и тупо. Да и если бы меня вели, а я этого не заметил, то при таком уровне слежки меня бы играли куда как тоньше. Тогда что упускаю? Чего не вижу? Допустим, все рассказанное ими верно. Что в таком случае я знаю? Живут в пригороде, точнее, один из них точно, второй под вопросом. Про пригород тут без вариантов, так как собак нельзя держать там, где много перевертышей. Псы от подобного соседства с ума сходят. А за городом, вдали от клановых резиденций, это вполне обычно. Далее, судя по всему, эти двое принадлежат некой общности, так как есть другие общие знакомые. Впрочем, эта общность может быть школьным классом, соседями или вообще любой. Пока этот нюанс не так важен, но добавляет вес теории о том, что они знакомы до инициации. Что там еще? У Бенра семья снимает дом, и у него две маленькие сестры. Скорее всего, совсем малышки, возможно, груднички. Имя его матери начинается на «ма», и Добрыня называл ее тетя, но тут скорее не родственная, а дань вежливости, привычки. У соседа семьи Бенра была собака, которая постоянно лаяла и недавно умерла. Конфликт с соседом из-за этого пса был достаточно длительным, даже в полицию обращались. Тогда почему не переехали от столь беспокойного соседства? Много вариантов. От стеснения в средствах до того, что не они сами снимают дом, а, к примеру, жилье им предоставляет работа. Нет, этот нюанс слишком сложен для просчета, и о нем пока можно забыть. Следует пока сосредоточиться на... Стоп! Схватываю убегающую мысль за хвост и тяну обратно. А если... Нет, правда, если родители Бенра и, возможно, Добрыни, иностранные или иногородние специалисты, приглашенные на стройку стадиона, тогда все складывается. Им знакомо место, возможно, не раз навещали отцов на работе. Отсюда психологически они могут чувствовать себя там в безопасности. а далее прямая ассоциация. Нужно тренироваться, знакомый стадион, четкая линия. Немного натянутая, конечно, ниточка, зато все объясняющая. Чистота, они мне не врали? Гадина ты белоснежная, вот ты что. Когда мне надо, так молчишь. Кажется, мне не отвертеться от того, чтобы самому их найти и все лично проверить. Спрыгиваю с подоконника и, натянув шорты с футболкой, сажусь за компьютер. Выхожу в сеть и загружаю карту Вилфлиеса с пригородами. В квартире есть и бумажная версия, но та уже 5-летней давности, а мне нужно максимально приближенное к сегодняшней дате, и онлайн-карта для этого подходит лучше всего. К тому же подобный сетевой запрос совершенно обычен и безопасен. Через 15 минут отметил для себя 8 поселений, поделив их на 2 четверки. Первое включало в себя максимально удобные с точки зрения логистики доступа к стройке. Вторая менее очевидные, но тоже возможные. Это был самый простой, предварительный этап. Далее от чего плясать? От теории подставы или от того, что они из семей приглашенных специалистов? Второй вариант проще и быстрее проверить, его и выберу. Если он окажется неверным, то придумаю иной подход к вопросу. Карта города остается в закладках. Теперь новости о стройке, поиск за 3 месяца. Тоже вполне безопасный вариант, скандальное строительство привлекает внимание очень разных людей. Информация об основных подрядчиках? Ага. Также мы пригласили консультантов фирмы «Столбы Флавиев», инженера этого, считающегося в Европе одним из самых надежных, с безупречной репутацией архитектурного бюро, лично присутствуя на месте строительства, безусловно, помогут? Любопытно, особенно если учесть, что Колизей, тот самый древнеримский, имеет второе название «Амфитеатр Флавиев». К тому же из статьи есть кликабельный переход на сайт этого самого бюро. Очень похоже на то, что ткнув пальцем в небо, я попал куда надо. Несколько минут поисков и отмечаю для себя вероятные кандидатуры. Жаль, что в этом мире соцсети почти не развиты. Так было бы намного легче. Присутствуй здесь аналог Фейсбука или ВКонтакте, проверка моей теории заняла бы куда меньше времени. Пока раздумывал, каким путем поиска следовать дальше, промелькнула одна мысль, которая также легла на весы моей теории о иностранных работниках. А не может ли быть так, что эти парни специально не связываются с местными организациями, такими как РИСФ и МАСКИ, не потому что боятся себя выдать, а по иной причине? Если они скоро уедут на свою родину, строительство-то обещают завершить через месяцев 5 максимум, то им нет никакого смысла сближаться с местными сообществами рыцарей излома. Точнее, смысл может и есть, но и отказ от подобных контактов тоже приобретает дополнительный и вполне весомый аргумент. День за поисками в сети пролетел незаметно, даже пообедать забыл, так увлекся. Нашел контрагентов, которые работают с подрядчиками при строительстве. Вычислил риэлторские агентства, занимающиеся как раз размещением приглашенных специалистов. Но больше успехов не было. Чтобы мои поиски пошли дальше, надо будет навестить эти фирмы и покопаться в их документах. К тому же завтра, если парни придут, можно будет разузнать дополнительные детали, которые, возможно, помогут в поиске. Конечно, и эту ночь можно посвятить визиту к риэлторам, но надо переключиться, так как чувствую, что мозги начинают закипать, стоит еще раз подумать об этой паре новичков. Поужинал, посмотрел блок новостей по телевизору, после чего проверил сайты Ризва и Масок. Последние опять порадовали, в этот раз серии новых рисунков рыцарей. Как следовало из пояснения, им их прислал доброжелатель из Австралии, и на артах изображены рейги Южного континента, которых художник, будучи сам рыцарем, и нарисовал. Пролистал картинки, запоминая характерные детали каждого персонажа. Вдруг пригодится когда-нибудь в будущем. Сохранив арты на жестком диске, скачал себе первые серии 5 сериалов с наивысшим зрительским рейтингом, которые еще не смотрел. Сегодня уже не успею с ними ознакомиться, но вот утром во время завтрака будет зачем расслабиться. Без 10-12 ночи, опять оставив мотокостюм в шкафу, оделся полегче и более удобно, привычно обмотав голову шарфом. В небольшую сумочку, которую носят через плечо, уложил фонарик, батарейки и тетрадь для записей вместе с авторучкой. Оглядел себя в зеркале и, оставшись удовлетворенным маскировкой, шагнул в излом. По уже сложившейся привычке, я стараюсь не передвигаться одним и тем же маршрутом два раза подряд. Вот и в этот раз до точки назначения шел совсем иначе, чем в прошлый, большую часть пути пройдя не дворами или крышами, а по подземным коммуникациям. Да, так, разумеется, дольше, к тому же часто приходится ходить сквозь стены, в чем мало приятного, зато не повторяюсь и от этого намного спокойнее себя чувствую. Проверив охрану и камеры, обошел весь этаж, на котором располагалась библиотека, и только удостоверившись в том, что в университете не осталось случайно задержавшихся студентов или персонала, вышел из излома. Так как помнил, на каком стеллаже ранее видел заинтересовавшие меня книги, то долго их искать не пришлось. И вскоре, удобно расположившись за самым дальним от входа столиком, разложив книги и открыв тетрадь, погрузился в изучение материала. Энциклопедии, учебники, пособия для студентов. Через час поймал себя на мысли, а не перевестись ли мне с факультета робототехники на исторический. Из-за расхождения в истории моего и этого мира мне было по-настоящему интересно сидеть вот так и сравнивать, отмечая иногда очень интересные детали. Впрочем, не думаю, что подобный перевод – хорошая идея. Это вызовет слишком много вопросов, да и до начала учебного года осталось меньше месяца. К тому же история может остаться одним из моих хобби. Оценки по данному предмету у ИЗАО всегда были великолепными, и о легендировании данного увлечения много думать не придется. В 3 часа ночи я собрал все книги и расставил их обратно по полкам. Затем убрал тетрадь и ручку в сумку, после чего тщательно прибрался. Сегодня мне не следовало проводить всю ночь в библиотеке, так как требовалось хотя бы немного поспать в преддверии назначенной встречи. Возвращаясь домой, размышлял, где же я ошибся. Причиной подобных мыслей было то, что информации о Сире Компиадоре в изученных мной книгах было даже меньше, чем тот абзац в общей энциклопедии. Не было упоминания о том имени, которое он принял в служении. Не нашлось и названия монастыря, который, как утверждалось, он построил. А точнее, не возвел с нуля, а перестроил из одного из замков, что в принципе логично, так как подобная перестройка была обычным делом и в истории моего мира. Вот головой понимаю, что подобный недостаток информации о делах, столь давно минувших, вполне заурядный случай. Сколько вообще сохранилось монастырей с начала XII века? Мизер, меньше процента. Большинство кануло в лету без малейших упоминаний. Природные катаклизмы, войны, эпидемии, да просто безжалостное время, много тому причин. То, что есть хоть малейшие упоминания, и то хорошо. Так говорит мне разум, но меня почему-то совсем не удовлетворяет это вполне логичное рассуждение. Какая-то заноза будто сидит и шепчет: «Это заговор, информацию специально удалили». Мне бы к психологу сходить, головушку поправить. Уже теории заговоров мерещатся, причем древних заговоров, растянувшихся на многие сотни лет. Впрочем, разумеется, ни к какому психологу я не пойду, потому как не знаю, что ему рассказывать, чтобы не проколоться, да и большинство из них шарлатаны. За исключением сенсов, занимающихся этой профессией, но к ним я тем более не пойду, спасибо, эти грабли уже хожены. От одного воспоминания о том, как меня тащит из излома неведомая сила, до сих пор мурашки по спине пробегают. Кажется, после встречи с Тучонгом я приобрел новую фобию и теперь опасаюсь любого, даже самого слабого сенса. Надеюсь, это пройдет, мне и так страхов хватает. Вернувшись домой без приключений, быстро скинул одежду, завел будильник на 7 и завалился спать. Подобный ритм дня я способен выдержать примерно неделю, но лучше этим все равно не злоупотреблять. Впрочем, походы в библиотеку теперь не так актуальны. Я узнал все, что можно было из открытых источников. Дальнейшие поиски информации по Девивару Это уже исследование монографий, специфических научных трудов и тому подобного. А если честно, то это точно не к спеху, да и надо оно мне. Уже можно сделать вывод, что созидающий с вероятностью близкой к 100% не узнавал во мне историческую личность, а его осенило, что их там осеняет, я не знаю. Уже почти уснул, как неожиданная острая, как бритва мысль, впилась в висок, прогоняя сон. Стоп, если его осенило, то не сходится. Я же не реинкарнация Сира Компеадора. А разве озарение созидающих может ошибаться? Не понимаю. Любопытный на самом деле вопрос. Найти эссенсов всегда верно или бывают сбои? Из того, что я знаю благодаря воспоминаниям Изао и из своего небольшого опыта в этом мире, одаренные уровня Тучонга практически не допускают ошибок, когда дело касается вспышек их таланта. Ситуация становится вообще непонятной. Я запутался. Итак, личность Девивара не та, которую может узнать даже профессиональный историк, слишком блеклый след она оставила. Но и теория с озарением не работает, так как я-то не реинкарнация короля древности, и созидающий не мог так ошибиться. Мои мысли напоминали в эту ночь попытку склеить детали парохода и электровоза, чтобы получить в итоге самолет. Так и не уснул, вообще, как ни пытался, не помогли ни попытки медитации, ни самогипноза, ни другие способы. Звонок будильника вызвал даже какое-то странное и нелогичное чувство облегчения. Эта ночь, полная оборванных мыслей, метаний и раздражения, наконец-то закончилась. Да, я чувствовал себя разбитым и явно не в своей тарелке, но начался новый день, и это уже хорошо. Натыкаясь на мебель, едва поднимая ноги, добрел до ванной комнаты и постарался привести себя в норму, попеременно переключая душ с горячей на холодную воду. Это взбодрило тело, но никак не привело мысли в порядок. Завершив утреннюю процедуру и почистив зубы, накинул халат и вышел на кухню, но вместо завтрака просто заварил чай. Есть не хотелось совершенно. С горячей кружкой в руках прошел мимо компьютера. Утренние новости подождут, нет никакого желания их смотреть, да и не уверен, что моя голова способна будет их верно оценить. Вот и подоконник. Забравшись на него и удобно усевшись, почувствовал небольшое расслабление. Нравится мне это место в доме, пожалуй, даже больше, чем кровать и кресло у компа. Смотреть, как далеко внизу чужие люди куда-то спешат, занятые своими утренними делами. Наблюдать за прохожими, которым нет до тебя никакого дела, которые вообще не знают о твоем существовании. Есть в этом что-то успокаивающее? Так и сидел, бездумно смотря вниз и попивая зеленый ароматный чай, вообще не чувствуя времени. Из этой своеобразной полумедитативной прострации меня вывела фигура в знакомом спортивном костюме, пересекающая аллею. Да, паренек-оборотень, как всегда, пунктуален. К тому же его появление намекает, что я просидел, пялись в никуда, уже довольно приличное время. Не пора ли мне собираться? Надо только продумать один вопрос. Когда появиться на встрече? Прийти раньше, точно по времени или опоздать? Проследить появление новеньких или проявить видимость доверия? Пунктуальность – хороший вариант, наверное, самый нейтральный, но он и не дает никаких бонусов. Прийти раньше, затаиться и посмотреть, что они будут делать в ожидании, это не так красиво и благородно, зато даст дополнительную пищу для размышлений. Но в этом есть и минус. Если они не дураки, то когда появлюсь позже назначенного, легко сообразят, чем я был занят. А это потеря доверия, гипотетического доверия, разумеется. Пока облачался в мотокостюм, размышлял на эту тему, все больше склоняясь к мысли прийти раньше. Подобный вариант позволял подать себя в более выгодном свете, а это может в итоге перевесить все плюсы иного выбора. Опустив забрало, осмотрел себя в зеркале. Вроде образ в норме, а значит пора. Рейк! К стройке я подходил с восточной стороны, совершив приличный крюк, занявший почти 2 минуты бега на полной скорости. На чашу стадиона попал в этот раз не через крышу, а просто пройдя через главный вход, в арке которого велись интенсивные работы по облицовке. Уже второй раз смотрю вблизи на это сооружение, и не покидает впечатление, что стадион получится очень впечатляющим и удобным для зрителей. Впрочем, я не архитектор и не строитель, мой поверхностный взгляд вполне может ошибаться. В этот раз в самой чаше и на будущем поле работало на одну бригаду меньше, чем вчера. Не знаю, чем это вызвано, но мне так даже лучше. Меньше надо будет следить, куда улетит слово, если решу тренировать бросок. Незначительным со стороны жестом поправил рукав, бросив взгляд на часы. До назначенного времени оставалось ровно четверть часа. Значит, все рассчитал верно. Подходящее для задуманного места нашлось сразу, благо поле от входа просматривалось полностью. В южной его части, там, где будет располагаться секция ворот, из бетонного основания торчит множество железных штырей примерно метровой длины. Эти штыри расположены близко, не дальше полуметра друг от друга. В три прыжка достигаю этого места и заскакиваю на один из прутов. В реальности я бы не смог удержать равновесие на столь малой точке дольше секунд десяти. В изломе же, когда тебе не мешает ветер и твое тело почти невесомо, подобный трюк вообще не представляет трудности. Надо только привыкнуть и осознать, как это легко. Встаю на носок и делаю оборот вокруг оси. Усталость от бессонной ночи дает о себе знать, и чтобы не зашататься, приходится помогать себе взмахом рук.